Стакан воды. Случилось в одном довольно большом городе, в одном довольно большом учреждении некое совещание. Не то план утверждали, не то ошибки признавали, не то еще что-то в этом роде. В данном случае это никакого значения не имело. А имело значение то, что в этом учреждении, на совещаниях, заседаниях и тому подобных ассамблеях ораторам подавали чай с лимоном. Мы, обратите внимание, отнюдь не против, чтобы подавали чай с лимоном. У нас совсем о другом разговор. Служил, видите ли, в том учреждении один растущий работник, которого по заслугам и начальству и сослуживцы жаловали. Назовем его для удобства Сидоровым. Рост от Сидоров не по дням, а по часам, и все предсказывали ему в самом ближайшем будущем серьезное и, заметьте, заслуженное повышение в должности. И оратор он был неплохой. Так вот, пришла на том совещании очередь выступать Сидорову. Похлопали ему в зале, похлопали в президиуме. Начал Сидоров свою толковую по содержанию и интересную по форме речь. Между тем, появляется из-за кулис, совещание происходило в клубе, дежурная официантка и выносит товарищу Сидорову, причитающийся ему как оратору, стакан. Но не такой, как предыдущим оратором, не с чаем и лимоном, а самый, что ни на есть, обыкновенный кипяченый водой. Зашептались многие рядовые участники совещания. Заметили? Сидоров вдруг простую воду. Интересно. Зашептались и в президиуме. Ох, братцы, тут что-то не так. Дыма без огня не бывает. Да и сам Сидоров, на что бесстрашный был человек, как увидел, что ему официантка подала, побелел, ослабел. Кто-то такое довольно несусветное забормотал, всю свою продуманную речь свалял комом, до конца не договорил, махнул рукой и сошел с трибуны без единого аплодисмента. Да и хлопать за такую речь, по совести говоря, нечего было. Так и сник товарищ Сидоров. И никто ему больше не хлопает. Да и выступать он сейчас стал не в пример реже и совсем не так толково, как в бывалые чайные времена. Уверенность потерял в себе, что ли? Третий месяц предъявляет он всем встречным и поперечным справку от шеф-повара, что подана была ему вместо чая вода не по какому-нибудь особому замыслу, а просто потому, что не хватало заварки. Но никто ему не верит. Да и сам он, между нами, конечно, не очень этой справке верит. В самом деле, всем крепкий чай, сладкий, с лимоном, а Сидорову, почему-то именно Сидорову стакан наиобыкновеннейшей кипяченой воды, есть над чем задуматься. Прахом пошла вся карьера Сидорова. Ну, не совсем прахом, а впредь до окончательного выяснения. А как ты это выяснишь, когда никаких концов в этом деле не найдешь, а документом только и значится, что справка шеф-повара. Знаем мы эти справочки. Вот ведь беда какая.